История Римской Церкви, миссионерская деятельность латинян. Подзаголовок. Миссионерская деятельность Римской Церкви в XI-XV веках приняла характер, не свойственный христианству. Мирный путь распространения евангельского учения при посредстве проповеди и убеждений был оставлен. Римская Церковь при обращении неверующих охотнее допускала насильственные меры – огонь и меч. Она не стеснялась также посылать своих миссионеров в те страны, где действовали православные миссионеры, вытесняла их и увлекала в латинство уже крещенных в православную веру. Она не стеснялась также распространять свои учения между православными, пытаясь обратить их в латинство. Этими способами распространяемо было ими христианство в Европе. Первые у прибалтийских славян, вендов, для обращения которых в XII веке было устроено несколько крестовых походов, второе – у пруссов, которых в XIII веке обращали в христианство силой оружия, сначала орден прусских рыцарей, а потом орден немецких рыцарей, третье – в Лифляндии, Эстляндии и Курляндии, где христианство было утверждено в XII веке мечом и огнем меченосцами, и четвертое в Литве, сделавшейся в XIV веке страной католической по случаю брака литовского князя Ягайла с наследницей польского престола Ядвигой. Литовцы-язычники были крещены силою, а литовцы-православные подверглись преследованию. В Азии латиняне устраивали разнообразные миссии. Они вели пропаганду между православными, делали попытки обращать магометан и язычников. У православных и магометан они не имели успеха. У язычников же, монголов в Китае, хотя и устроили в XIII веке христианскую общину, но она в половине XIV века погибла без следа. В XV веке, после открытия новых земель на западе Африки и затем после открытия Америки, португальцы и испанцы вместе с завоеваниями в новооткрытых странах принесли туда и христианство. Вследствие жестокого обращения завоевателей с туземцами, христианство там распространялось слабо.